Сонет 56. Проснись, любовь, твое ли острие тупей, чем жало голода и жажды? Как не обильны явства и питье, нельзя навек насытиться однажды. Так и любовь. Ее голодный взгляд сегодня утолен до утомления, а завтра снова ты огнем объят, рожденным для горения, а не тления. Чтобы любовь была нам дорога, пусть океаном будет час разлуки, пусть двое, выходя на берега, один к другому простирают руки, пусть зимней стужей будет этот час, чтобы весна теплей пригрела нас.